Привет! Это подкаст «Экспекта Патронум». И с вами его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. Мы так весело говорим, потому что еще совсем утро, и мы делаем вид, что мы очень бодрые. Нас попросил наш редактор Ася. Да, но на самом деле невероятно яркое солнце на улице и ужасный мороз. И это отчасти приближает нас к этой книжке, потому что там тоже очень яркое солнце, только там вместо мороза ужасная жара. Да, там все в книжке, о которой мы сегодня будем говорить, все время просто умирают от жары, как такие мухи лежат в гамаках и истекают потом, как похоже на описание жары в другой американской книжке. Да-да. Которую мы недавно обсуждали, «Убить пересмешника». Ну, это на самом деле потому что сюжет книги, о которой мы будем говорить сегодня, тоже разворачивается на юге Америки, в Техасе. И там действительно очень жаркая погода. Так, ну мы, как эти светские дамы, очень много говорим о погоде. Сегодня мы говорим о книге, которая называется «Эволюция Келпурни Тейт». Написала эту книжку писательница Жаклин Келли. И тут очень интересно, потому что вообще-то эта писательница родилась в Новой Зеландии, выросла в Канаде и только потом поехала в Техас. А пишет она про него так, как будто она тут уже, не знаю, выросла, пять поколений. Да, как будто она пишет своей семье. Короче, она, оказавшись в Техасе, купила там дом. Это был очень старый дом, ему 140 лет, как она рассказывает сама в каком-то интервью, на такой викторианской ферме. И она в этот дом так влюбилась, что решила как бы его вековечить. И, собственно, вся эта книжка родилась не из-за какого-то образа девочки или там ее дедушки или ее семьи, потому что мы сейчас будем про нее рассказывать, это про такую довольно интересную семью, а именно книжка, вдохновленная домом. Мне это очень прям понравилось. И она сказала еще, себе дала клятву, что если она напишет эту книжку, и книжка будет иметь успех, а она имела успех, то она на деньги, которые она получит за эту книжку, сделает там ремонт, и все сделает как можно лучше, восстановит этот дом, в общем, как-то любовно, что она, судя по всему, и сделала. Да, я еще прочитаю цитату из интервью, очень хорошая. «Однажды летом я лежала в гостиной под старым кондиционером, который едва-едва охлаждал комнату, и думала о том, как вообще люди выживали в такую жуткую жару 100 лет назад. Особенно женщины, которые должны были носить корсеты и все эти бесконечные слои разной одежды. И из этой мысли родилась Келпурния и вся ее семья. Из ответа на этот вопрос, который я начала продумывать». Да, хорошая история. Потому что действительно, вот я тоже, когда читала первый раз книжку, я была уверена, что где-нибудь там будет написано «По письмам моей там про...» Ничего подобного. Какая-то вдруг появившаяся Келпурния. Да, так вот появилась, значит, Келпурния. Келпурния — это такая 12-летняя девочка. Она, как мы уже сказали, живет в самом-самом конце 19 века на юге Америки, в штате Техас. И она живет в очень большой, благополучной и любящей семье. Там есть мама, папа, у нее есть 6 братьев, страшно подумать, и дедушка. И эта семья еще благополучна в том смысле, что они довольно состоятельные. У них есть хлопковые поля, у них есть машина, чтобы этот хлопок обрабатывать и, соответственно, потом как-то продавать. У них есть кухарка. Прислуга, и 2 даже какие-то. Да, ну 2, да, женщины, которые помогают. Ну, то есть, в общем, это такая, ну, все у них в порядке. Но единственное, что не очень в порядке, это то, что Келпурния довольно необычный человек. И у нее есть очень четкое представление о том, что она хочет и что ей интересно. И это абсолютно не совпадает с представлением о том, что должна уметь и хотеть девочка ее возрасте в том месте, где она живет, и в то время, где она живет. И тут мы должны задать вопрос, потому что, как вы помните, в каждом выпуске нашего подкаста мы придумываем вопрос, на который отвечает книжка, о которой мы разговариваем, и ищем на него ответ. Так вот, мы решили поговорить в связи с Келпурнией о том, что делать, когда родители, когда взрослые вокруг все время что-то такого от тебя хотят, а ты вообще-то хочешь совсем другого. Самый колоритный персонаж, как мне кажется, этой книжки, это дедушка Келпурни Тейт. И сначала кажется, что это такой строгий старикан. Она его так описывает, как такого отстраненного человека, который никогда с ней не разговаривает, ну, по крайней мере, первые 12 лет ее жизни. У него какие-то свои дела. Он целыми днями проводит в месте, которое называется лаборатория. На самом деле, это такой сарайчик. И вообще совершенно не интересуются детьми, они как будто с разных планет. Вообще это очень... Понятно. У меня была прабабушка, мне кажется, она тоже... У тебя семь внуков. Да-да, мне кажется, моя прабабушка не знала, как меня зовут. Но, в общем, мне было очень понятно этот образ такого старикана с белой бородой и какого-то в своих каких-то витающего империях. И вдруг в какой-то момент оказывается, что вообще-то дедушка не только знает, как зовут его внучку, но еще и у них очень много общего. У них вообще-то совершенно одинаковые интересы. Да, они с Калпурнией обнаруживают такое невероятное любопытство, любознательность и интерес, ну, что называется, к окружающему миру. К жучкам и паучкам. Ну, к жучкам и паучкам, и травинкам, и пылинкам, и всему на свете. Они целыми днями могут вместе ходить, и это все собирать, и это, на самом деле, бесконечно трогательно, вот, наблюдать, как они друг друга, ну, что называется, находят, как они понимают, что они созданы вот для того, чтобы вместе, значит, ковыряться там в болоте, в земле и что-то такое находить. И на самом деле, вот, ну, как сказать, дедушка Калпурни Тейт, он так прямо... достойно пополняет галерею литературных дедушек. Он вообще стал моим самым любимым, честно говоря. Даже перебил дедушку Вишню и этого самого из Буффало Билла. Да, в общем, очень классный. Мой любимый момент, когда он там... Он все время в своем сарае, то есть в лаборатории. Он, помимо прочих научных экспериментов, гонит какое-то, значит, пойло из пекановых орехов. Ну, не пойло, а, скажем, прям самогон он гонит. Ну, самогон, водку, да. Водку такую, да. Да. Самодельную. И он, значит, бесконечно экспериментирует там так, сяк. И вот, в общем, какой-то вариант кажется ему особенно удачным. Они с Калпурни его, значит, он его сливает в какой-то маленький бочоночек, они его куда-то ставят, потом находят, ну, в смысле, потом через некоторое время решают проверить, что там. И дедушка, значит, отпевает и торжественно говорит Калпурни, что ему удалось превратить вкуснейшие орехи в кошачью мочу. Да, и никакая водка у него не получилась. И как раз этот эксперимент, он, видимо, продолжал до смерти. И мы так и не знаем, получилось ли у него сделать что-то вкусное или нет. Это время, рубеж веков, да, 19-20 века, это, конечно, для любого человека, увлеченного наукой, время невероятное, потому что это какие-то потрясающие технологические прорывы, я не знаю, электричество, первые машины. Ну, просто действительно был момент, когда человечество искренне верило, что сейчас они уже просто все узнают. В этот момент эти все изобретения начали, ну, как бы уже активно использоваться. Да, и вот тоже одно из изобретений – это телефонная линия компании Белла, которая проводит в их городок первую телефонную линию. И все сходят с ума, потому что они ищут телефонистку, и это чуть ли не единственная женская профессия, которая кажется какой-то более-менее интересной. И наша Калпурния, которая ненавидит вязать, шить, и вот все то, чему ее учит мама, думает, что, может быть, она бы, ну, хотя бы могла бы телефонисткой стать, раз она не может стать ученым. Да, вот возвращаясь к вязанию, значит, получается, что Калпурни должна быть просто все время супер счастлива, и братья ее обожают, и дедушка с ней ходит к реке, и, в общем, тепло, и мухи не кусают. Но чуть ли не каждую секунду, не каждый день Калпурни... Ну, как сказать, не то, что даже она себя ругает. Она понимает, что она вот опять что-то сделала не так, что она очень плохо связала носок, что она криво вышила кружево, что ее научные изыскания – это как бы как некий секрет. Она все время думает, как она сейчас проскочит там через кухню, чтобы ее, значит, не заметила мама. Но на самом деле просто у нее есть некоторое количество обязанностей. Это как раз то, что должна уметь девочка ее возраста делать очень хорошо, потому что еще немножечко ее будут выводить в свет, а в свет ее будут выводить, потому что она должна непременно выйти замуж как можно скорее. И, собственно, это смысл ее жизни. Выйти замуж и научиться ее этим муж совершенно не вещам. Ждет, что она будет потрясающе искать червячков. Она не должна искать червячков, она должна играть на пианино, поэтому она все время занимается музыкой бесконечно. Она должна вязать, она должна вязать носки, готовить, она должна печь пироги, она должна блестяще в совершенстве овладеть наукой поведению дома. Но на самом деле она все это даже не только ненавидит. Она это, во-первых, ненавидит, во-вторых, у нее это все ужасно получается. У нее получаются какие-то кривые, косые носочки, которые на самом деле там ужасно смешно описаны. Она плетет какие-то чудовищные кружева, которые, правда, на школьной ярмарке занимают третье место. Но это как же там рассказ... третье место по плаванию. У Драгунского есть такой рассказ, где Дениска занимает третье место по плаванию, потому что там было всего три участника. И тут тоже в этом школьном конкурсе было три кружевницы. И, собственно, третье место заняла наша Колпурня. В общем, ничего у нее не получается, и мама все время расстраивается, и мама все время ее гонит, и мама все время недовольна, что все свое свободное время Колпурня проводит в лаборатории с дедушкой, а не делает то, что она должна делать, чтобы, собственно, осуществить свою судьбу. И даже проводит в какой-то момент с папой разговор, который Колпурня подслушивает за дверью, о том, что... Ее все это ужасно беспокоит, что она проводит очень много времени с твоим отцом, и давай-ка мы этому положим конец. А так как, кажется, папе Колпурне главное, чтобы его никто не трогал, и мама была спокойна, а мама все время неспокойна. Короче говоря, чтобы не тревожить и не травмировать свою жену, папка на все соглашается. И действительно, Колпурне дает все меньше времени проводить со своим любимым дедушкой, заниматься своими любимыми занятиями. И все это довольно, на самом деле, драматично. Ну, там есть просто абсолютно душераздирающий момент, когда на Рождество всем дарят какие-то подарки, и, значит, еще что-то. И вот Колпурне тоже дает подарок, и она, значит, это книга, и она так счастлива, потому что там до этого очень тоже такой торжественный момент, когда дедушка дал Колпурне «Происхождение видов Дарвина», важнейший научный труд про эволюцию, который в библиотеке ей не дали, потому что девочкам, детям, да и вообще просто очень опасная книга, которая... подвергает сомнению существования Бога. Да, так вот, и, в общем, Колпурне видит книгу и думает, о, мне подарили книгу, и она разворачивает бумагу, видит слово «наука» и думает, о, наука, и дальше это наука домоводства, и она просто раздавлена. У нее все меркнет, да, перед глазами, это так ужасно. Сейчас, конечно, когда читаешь книжку, можно, в принципе, порадоваться, что сегодня у нас все по-другому, и никто уже не ждет от девочек, что они только могут выйти замуж, потрясающе играя на фортепиано и вывязывая кружева, и они могут работать и космонавтками, и футболистками в разных странах по-разному, но все-таки в большинстве там, европейских, в Америке, и в Австралии, и в Новой Зеландии, где, между прочим, премьер-министр женщина. В целом, как бы, женщины уже не так ограничены в своих возможностях. И это, конечно, так, но не совсем. Ну да, нельзя сказать, что все стереотипы о том, какой должна быть девочка, побеждены полностью. Я считаю, это не так. Мне, например, говорили, что девочка должна быть аккуратной. Я помню очень смешной момент, связанный с этим. Когда мне лет 14, я убираю в своей комнате. Ну, если честно, я просто очень люблю убираться. Но это уже было не детство, а подростковый возраст, что тоже не характерно, потому что подростки, по-моему, особо не убираются, насколько я знаю, по своим детям. Но, короче, я вытирала пыль, а ко мне должен был прийти мой как бы парень. И я вытирала пыль и думала, вот он сейчас придет и увидит... как у меня чисто, и подумает, какая я хорошая девочка, какой я могу конечно, быть хорошей женой. Конечно, я думаю, его это волновало очень сильно. Его это, конечно, только это его и волновало. Только за этим-то он и приходил. Короче говоря, это, конечно, смешно. Да, нет, мне наверняка что-нибудь такое говорили, потому что я и сейчас могу устроить бардак в любом месте, где нахожусь, а уж в детстве в мою комнату просто нельзя было войти. Наверное, мне говорили что-нибудь про аккуратных девочек, не помню. Я помню, ты же девочка. Я помню, что я сама очень твердо понимала, что девочка — это обязательно будущая мама. Потому что ко мне было лет 9, мне кажется, я лежала в больнице с аппендицитом. Там же много разных девочек тоже было, других интересных. И одна из них сказала мне, что она не хочет быть мамой, и уж не будет детей, и что это все ужасная гадость, и она не хочет быть мамой. Я помню, что я прибежала, приползла. Прибежала, да, после операции приползла к своей маме в полном потрясении, что бывают такие девочки, которые не хотят иметь детей. Вот, да, нет, естественно, я сейчас так не считаю, в смысле, хочет детей, хорошо, не хочет, не надо, но просто... Но в детстве я была 100% уверена в том, что это и есть главное вообще. Ну, у меня тоже... Я знала, более того, я очень хорошо представила себе свою жизнь. Я знала, что я выйду замуж, мой муж будет Сергей, у него будет белая майка-алкоголичка. Не вышло. Не вышло ни разу, причем. У него будет белый майка-алкоголичка. Он будет сидеть в кресле около телевизора в спортивных штанах. И у нас будет примерно... Откуда ты взяла-то это? Я не знаю, была знала, что будет Сергей. И у нас будет 5 детей. И двое из них близнецы, как в Мэри Поппинс. Я все рассчитала, ничего не получилось. Нет, ни близнецов, ни Сергея. Но смысл в том, что будущее было абсолютно понятно. Что ты заканчиваешь университет, и что ты дальше должен сделать? Выйти замуж и родить детей. Я так, собственно, сделала. Я не справилась с частью, что надо было сначала закончить университет, а потом все остальное, а так в общем, да. Но спустя некоторое время я задумалась, точно ли так нужно было бы все делать, или, возможно, у меня были другие опции. Да, но это все очень странно сочеталось с тем, что я, например, очень любила все мальчиковое, бесконечно лазила по деревьям. Я вообще-то говорила про себя в мужском роде лет до 18. Ну, может быть, это было связано как бы с тем, что у меня кличка на... как это сказать, в мужском роде. Ну, да, меня зовут Нюхом с детства, и это как бы Нюх, он как бы, понятно, как пошел и сделал. Это как называть в женском роде, да. Да. Но, в общем, ну, еще мне кажется, потому что во всех книжках всегда мальчики были самые классные. Ну, потому что все книжки, кроме там Пеппи и, может быть, не знаю, Ронни, ну, не знаю, ну, Ронни я не читала в детстве, но все книжки были про мальчиков. Самые классные книжки в детстве были книжки про Тома Сойера и Гекльберри Финна. И хотелось жутко быть, как они, хотелось лазить по деревьям, хотелось носить штаны, хотелось не реветь, хотелось построить себе плот и отправиться на этом плоту по реке, речке Вонючки рядом на даче. И, кстати, мне очень понравилось, что это самая наша Калпурния говорит, никакая я не Беккет Тэтчер, я самый настоящий Том Сойер. Она это говорит в связи с ситуацией, которая повторяет ситуацию с забором, когда Тому Сойеру нужно было покрасить забор, а он хитростью сделал так, что все мальчишки вокруг начали красить забор, причем предлагая ему свои разные сокровища, а он сидел на это все смотрел. И Калпурния делает то же самое со своими братьями, которым она предлагает сделать скучную работу вместо нее. Это довольно смешная работа. Там происходит сбор хлопка, и все-все-все, весь городок собирает хлопок. И как бы работники, они приходят в дом Калпурни, там, не знаю, попить, поесть, умыться, а еще они сдают туда своих младенцев. И там их 26 или 29, значит, этих младенцев. И Калпурния, как девочка, должна за ними присматривать. А вот она придумывает, как, значит, объяснить своему брату, что это супер вообще занятие, супер способ провести время, и он ей, дурачок, верит. Да, и при этом она платит им очень маленькую часть своего гонорара, а остальное берет. Нет, она очень мудро делает. Короче, конечно же, ей хочется быть как Том Сойер, а не как Беккет Тэтчер. Беккет Тэтчер, я напомню, такая нежная девочка, в которую влюблен Том Сойер. Платится чистенько, аккуратненько. И ну да, она такая, она, собственно, ее, по-моему, там только спасают туда-сюда. Так, в общем, конечно, с детства было абсолютное ощущение, что мальчиком быть очень классно, а девочкой вообще-то не особенно. Те, кто читают современные детские книжки, уже понимают, что девочкой тоже бывает быть классно. Но, в общем, вот Калпурния родилась в то время, когда быть девочкой было, может, и классно, но это накладывало очень много очень конкретных обязательств и ожиданий. На самом деле, возвращаясь к вопросу, который мы хотели задать, родительские требования и ожидания от ребенка вовсе не всегда связаны с тем, какого он пола. Иногда они все равно кажутся совершенно безумными и странными. И то, что говорят родители, оно необъяснимо и непонятно, почему они от тебя хотят чего-то странного. И с твоей точки зрения совершенно неприменимого к тебе. Ну да, нет, ну, на самом деле просто дело в том, что родители все время что-то от тебя хотят. Мне кажется, это первая часть ответа на наш вопрос. Дело даже не в том, хотят они там странного или не странного, они просто все время что-то хотят, они все время тебе что-то говорят. Ну, причем ты никогда не можешь проникнуть как бы в то, что происходит у них в голове. Я, например, отчетливо помню. Как это не можешь, если ты родитель? Это я сейчас могу. Я имею в виду, что когда ты маленький, ты не можешь проникнуть. Я отчетливо помню, как моя мама, ну реально, это просто смешно, но она правда мне говорила очень серьезно, что я должна... вот, хорошо учиться и пойти там на какую-то куда-то, я не помню, даже был какую-то олимпиаду, что ли, идти. Ну, в общем, что-то такое, или курсовую писать, что-то я должна была делать. И мама мне объясняла, что надо быть умной и интересной. И тогда мой тогдашний молодой человек, типа, будет меня больше любить. А типа, если я тупая и неинтересная, он меня не будет любить. Ну, в смысле, why? Ну, это, в принципе, тоже про гендер, мне кажется, что это тоже... Нет, я даже не знаю, про что это. Ну, мне кажется, это в основном не про гендер, а про какой-то... про то, что происходит у родителей в голове. Как бы взрыв. Я про это очень много думаю, потому что я все время ловлю себя на том, что я говорю что-то своим детям, и иногда в процессе, когда я это говорю, а говорю я ровно вот это, вот то, вот примерно то, что говорит мама Калпурни Тетти, но только не про то, чтобы Петя шел вязать, а что-нибудь другое я говорю. Петя должен идти колоть дрова. Или колоть там. Дрова. Я что-нибудь говорю и думаю, господи, я не хочу этого говорить. Или я думаю, господи, я больше не могу это говорить. Но такое впечатление, что ты входишь в какой-то транс, родительский транс, и что ты должен как бы следить за тем, чтобы все было в порядке. И чтобы твой ребенок прошел свой путь школьный, детский, с минимальными потерями, вышел достойным человеком, который делает уроки, который занимается... Ой, ну, по-моему, ты уже опять впала в транс. Да, да, но это ужасно. Это очень сложно не делать, потому что ты так волнуешься из-за того, что ты должен за этим следить, и чтобы под твоим как бы контролем вырос некий человек, что ты действительно из-за этого очень нервничаешь и говоришь иногда... Ну много да, нет, но тут еще очень важно, что на самом деле, чем определяется вот это твое родительское, то, что ты считаешь своей обязанностью. Ну, например, как раз вот у мамы Калпурни Тейт, ну как, она выросла так, ее, когда она была маленькая, ей говорили, что она должна научиться вязать и кружево делать, и готовить, и играть. Ее маме тоже самое говорили. Скорее всего, ее маме. Это же, в смысле, она как бы происходит из череды людей, которые абсолютно уверены, что счастье и благополучие – это... для женщины. Да. И это дом с кучей детишек и кружевными салфетками. А мы как бы... У нас немножко другой текст, который мы говорим. Да, потому что... Не сиди за компьютером, ты испортишь глаза. Да, но... Не сиди за компьютером, иди читай книжку. Сходи в университет. На самом деле, насколько нашим мамам было важно, чтобы мы поступили в университет. А для мамы Калпурни это просто жуткая, так сказать... Вообще невозможно даже себе представить такое. А интенсивность одинаковая. А теперь я, например, думаю, что, может быть, не всем моим детям надо поступать в университет. Это мы с тобой через пару лет поговорим. Хорошо, а ты что говоришь своим детям? Слушай, я... Ну, дело в том, что я... У тебя уже большие дети. Да, во-первых, у меня уже большие дети. Во-вторых, мы сейчас находимся в очень болезненной точке с моим старшим ребенком, который как раз не хочет учиться. Не хочет жениться, ничего не хочет. Но в целом, конечно, ты все время чего-то такое, да, иди гуляй, не иди гуляй, сиди за компьютером, не сиди за компьютером. Ой, а кто это к тебе пришел? Ой, а почему ты давно никуда не ходил гулять? Ой, а что это ты все время гуляешь? Лучше сделай уроки. Ну, в смысле, ты реально как какой-то попугай все время. Я думаю, на самом деле, есть рецепт, как с этим справиться, если... Родители все время что-то такое говорят, а ты считаешь, что это вообще не про тебя. Мне кажется, что вместо того, чтобы... У детей есть разные способы с этим бороться. Например, мой сын Петя говорит сейчас на все. Он говорит сейчас, сейчас. Это значит никогда, никогда, никогда. Но это не работает, потому что это только еще больше бесит родителей и обостряет отношения. Я считаю, что нужно в какой-то момент, когда родитель говорит... впадает в это свое трансообразное состояние, начинает вот это все говорить, подойти и очень спокойно сказать: «Мамочка, а почему ты думаешь, что это сейчас нужно делать?» И тогда, возможно, мамочка сможет выйти из этого состояния. Честно говоря, мне кажется, что это на самом деле точно так же, как когда у маленького ребенка истерика, и ты ему такой говоришь: «О, смотри, птичка полетела». Я, такой, я думаю, что с родителями ровно так же работает. Абсолютно. Надо просто переключить внимание и задать вопрос, потому что, возможно, тогда родитель задумается и выйдет из транса, и можно будет про это поговорить и спокойно обсудить, что, может быть, действительно можно что-то поменять, что ты... не делаешь что-то, потому что ты занят каким-то или очень важным делом. Или что ты начнешь что-то делать, условно, через 43 минуты и 4 секунды. Или, например, что ты не читаешь такую книжку, но читаешь другую книжку. Например, недавно у нас с Петей был спор. Я ему говорила, что ну ты не читаешь книжки. И очень переживала. Петя сказал: «Мама, я читаю мангу». Я сказала: комиксы — это не книжки. О, я сказала это. А Петя сказал, манга — это не комикс, а комиксы — это книжки. И вообще ты начал мне про это рассказывать, я подумала, что я несу? Все, остановись, пожалуйста, все, заткнись. Сказала я себе и перестала про это говорить, потому что поняла, что я не права. Короче говоря, иногда помогает просто немножко переключить внимание и поговорить о том. Но все-таки, конечно, в смысле, конечно, помогает, потому что вообще-то родители тоже, им не очень интересно все время быть в этом трансе, но у них просто есть некоторая... Функция, задача тоже, роль, как вот у девочек в 19 веке. В смысле, они хотят, в большинстве своем, конечно, бывают очень разные родители, но в большинстве своем они хотят, чтобы их дети были успешные и счастливые. Чтобы у них все было хорошо. И здоровые, чтобы у них все было прекрасно. Ну, как бы, если в 19 веке это значило, например, что у тебя будет дом и детишки для девочки или потрясающая жена для мальчика, и не знаю, что еще, конь. Или что ты должен пойти попить рыбий жир, если ты плохо себя чувствуешь. Да-да-да. То сегодня это значит примерно миллион разных вещей, но в любом случае любой родитель будет как... Что-то говорить. Он будет, да, что-то делать и в какую-то сторону этого своего ребеночка пихать. И это, кажется, действительно неизбежно, что ты живешь в 19 веке, что в 21-м, подозреваешь, что в 25-м веке будет все ровно то же самое. В общем, что бы тебе там ни говорили, все это только от беспокойства за тебя и от большой любви. В конце мы всегда советуем какие-то книжки похожие или на ту же тему, или что-то в этом роде. Мы решили посоветовать, на самом деле, логично очень. Продолжение «Калпурнии». Оно называется «Удивительный мир Калпурни Тейт». Честно говоря, я ее еще пока не читала, но и читала моя дочь, и очень-очень любила, как раз, когда ей было лет 11-12. А еще одна совершенно фантастическая книжка вот как раз про то, как женщина может прожить совершенно другую жизнь, чем ей положено в ее эпоху. Это книжка Мари Одмюрай «Мисс Черити». Она толстенная, и, ну вот, я просто ее читала, и прям я помню, как мне было приятно то, что она такая толстая, и там еще столько всего произойдет. В общем, она супер классная. Рассказывает ее прототипом главной героини. Стала такая художница Беатрис Поттер. Я не знаю, может, вы видели, у нее такие клевые рассказы про всяких зайчиков. В общем, очень-очень классная книжка. Про кролика Питера она. Да. Вот синяя курточка. Кролик Питер, синяя курточка. Ну, вот про то, как она смогла как-то вот по-другому прожить эту... Жизнь в то время, да. Еще одна книжка, которую мы хотели бы порекомендовать, это такой комикс про... Ну, он рассказывает про то, как женщины боролись за свои права. Вот, собственно, и в 19 веке, и в 20, и раньше. И называется она «Свобода, равенство, сестринство». Это такой переиначенный лозунг Великой Французской революции. Только там было братство, а тут сестринство, потому что это книжка про историю феминизма. Слушайте нас на всех платформах, где есть подкасты, в Spotify, Apple подкастах, CastBox, в приложении Яндекс.Музыка, но лучше всего слушайте нас в приложениях Радио Арзамас и Гусь-Гусь. И помимо нашего подкаста вы найдете там ужасно много всего интересного. Другие подкасты, курсы, лекции, увлекательнейшие аудиокнижки. В общем, слушайте. Мы благодарим нашего редактора Асю Терехову, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина, звукорежиссера Павла Цурикова, которого мы забыли поблагодарить в прошлом выпуске. Это совершенно неправильно. Куда бы мы вообще без него? Композитора Михаила Сарабьянова и студию «Резонант Артс». Всем пока. Пока.